Ларгар снова отложил перо. Его глаза зажглись неведомым чувством. Что бы это ни было, Аргилтал ничего похожего не видел. «Итак, круг замкнулся», — сказал примарх. «Вы умерли и воскресли. Вы обнаружили, что экипаж уничтожен. Вы выбрались из Ока, и на это потребовалось 7 месяцев. Ты хочешь получить ответы, мой лорд? Мы доставили их тебе. Я не мог бы гордиться тобой сильнее, Аргилтал. Вы спасли человечество от невежества и вымирания. Вы доказали, что император не прав». Капитан пристально посмотрел на своего отца. «Какая часть этой истории была тебе известна, мой лорд? Почему ты об этом спрашиваешь? Ты провел 3 ночи в Кадианских пещерах вместе с Ингителем. Что рассказало тебе это существо, прежде чем ты отправил нас в Ока?» Ларгар выдохнул, то ли усмехаясь, то ли вздыхая. «Сын мой, я не знал, что с вами произойдет. Прошу тебя, поверь мне». Аргилтал кивнул, это уже неплохо. Он попытался заговорить, но слова застряли в горле. А может, это генетическая лояльность всех Астартес к своим примархам, только усиленная для воинов 17-го легиона? Сможет ли он когда-нибудь распознать обман в глазах своего отца, если Уризен солжет ему в лицо? Целые миры уступали ораторскому искусству Ларгара и сдавались, не сделав ни единого выстрела. В глазах его сыновей он воплощал убедительное и проникновенное обаяние, столь блистательное у императора, что казался неизмеримо выше таких примитивных и грубых понятий, как ложь. Но слова Ингителя все-таки разбудили в его душе сомнения. «Я верю тебе, отец», — произнес Аргилтал, надеясь, но не зная наверняка, правдивы ли эти слова. «Нам необходимо замести следы», — Ларгар медленно покачал головой. «Жизни кадианцев — это улика, которую не должен увидеть император. От своих сторожевых псов, приставленных к нашему легиону, отец узнает, что мы наблюдали ритуалы кадианцев и забрались в Око. В глазах императора мы должны остаться чистыми. Шторм не открыл нам никаких тайн. Кадианцы? Что ж, они были уничтожены по причине зараженности варпом». Аргилтал проглотил едкую слюну. «Ты истребишь все племена? Надо замести следы». Ларгар вздохнул. «Геноцид никогда не доставлял мне удовольствия, сын мой. По флотилии будут распущены слухи о беспорядках, и мы применим тектоническое оружие на месте приземления, чтобы уничтожить племена, живущие на равнине». Аргилтал ничего не сказал, ему нечего было сказать. «Ты переродился». Ларгар свел перед собой ладони. «Боги преобразили тебя, одарив величайшим благословением». «Это можно рассматривать и таким образом», — подумал Аргилтал. «Я одержимый. Слово не совсем точно передавало суть совершенного насилия. Но любое другое объяснение было бы слишком грубым. Мы все одержимы. И это свидетельство правдивости рассказа Ингителя о богах. Мне больше не потребуется никаких свидетельств. Все, наконец, встало на свои места. Теперь, после 2 столетий борьбы и поисков, я знаю, в чем состоит моя роль в галактике. И мы будем считать ваш союз некоторым воплощением, знаком отличия в глазах богов. Но не жертвой. Ты был избран, Аргилтал, так же, как и я». И все же его голос звучал не так убедительно. В заявлении Ларгара проскальзывали сомнения. Аргилтал, казалось, глубоко задумался, гадая, как двигаются кости и открывающиеся, и закрывающиеся ладони. «Ингитель всех нас предупредил. Это только начало. Мы изменимся, когда одержимость укоренится, но не раньше назначенного времени. О нем здесь, в шторме, возвестят крики богов. И как только мы услышим их призыв, начнется наша эволюция». «В какой форме проявятся изменения?» Ларгар опять стал записывать каждое слово своим быстрым, красивым почерком. Он никогда не возвращался назад, чтобы исправить ошибки, поскольку никогда не допускал их. «Демон ничего об этом не сказал», — признался Аргилтал. «Он сказал лишь о том, что эта эпоха закончится еще до завершения следующего столетия. И тогда галактика займется пламенем, и боги закричат. До тех пор мы будем носить себе вторую душу, позволяя ей созревать». Некоторое время Ларгар молчал. Наконец он отложил перо и улыбнулся своему сыну, ободряющей и доброжелательной улыбкой. Ты должен научиться скрывать это от Кустодис и до призыва богов скрывать это от всех за пределами Легиона.